Соперница. Народилось за последнее время в Петербурге несколько газет и журналов, посвященных вопросам банков, биржи и вообще финансов. Тираж этих узкоспециальных тетрадок и листков ничтожный, несколько сот экземпляров на самый лучший конец. Но вот подите ж, издатели как угорелые носятся по городу на собственных автомобилях и вид имеют весьма упитанный. В этих органах считалось злободневным и модным травить Мисаила Григорьевича Железноградова. Чего только не писалось про него. Доставалось тщеславному банкиру и дельцу на орехи. Но Мисаил Григорьевич на все эти нападки и наскоки и в ус не дул. Он был того мнения, что всякий лишний выпад — реклама. Правда, не каждому поздоровится от такой рекламы. Каких только перлов не подносили читающие публике издатели. Перлов из интимной жизни, финансовой и общественной деятельности Мисаила Григорьевича Железноградова. Железноградов пользовался исключительной популярностью в Петербурге. Им интересовалась и большая публика, охотно раскупавшая специальные листки. Тираж финансовых газет увеличивался. Правда и вымысел сплетались вокруг легендарного имени сверхбанкира, и трудно было сказать, где кончается ложь и начинается истина. Один из анонимных авторов чуть ли не клятвенно уверял, что видел собственными глазами визитные карточки, на которых значилось «Мисаил Григорьевич Железноградов, рожденный Айзенштадт». И вслед за этим подробно, красочно и со смаком описывалось, как члены правления одного из акционерных обществ в Большом Южном городе спустили с лестницы Железноградова, который мало того, что пытался их обмануть, но еще держал себя вызывающе нагло. Корреспонденция заканчивалась анекдотом. «Мисаил Григорьевич, правда, что вас спустили с лестницы?» «Подумаешь, какая лестница? Всего 10-12 ступеней». Не успело забыться это пикантное приключение, как на смену явилась новая сенсация. Вдохновители финансовых листков неусыпно, с искусством добровольных шерлоков, следившие за каждым шагом Мисаила Григорьевича, пронюхали о его посещении короля Кипрского, о цели этого посещения и, самое главное, о результате. А результат вышел обидный для самолюбия, если только Мисаил Григорьевич обладал этой добродетелью, потому что самолюбие как-никак добродетель. Лузиньян Кипрский выгнал от себя Мисаила Григорьевича, выгнал вместе с Обрыдлинкой, едва успел банкир предложить ему позорный брак с Искрицкой. Турманом вылетел Железноградов из комнат северного сияния. С больной головы на здоровую накинулся на Обрыдлинку. «Это все ваша вина!» «Вы поставили меня в глупое положение. Почему вы не предупредили меня, что это выживший из ума старик?» А, по-моему, король в здравом уме и свежей памяти. Но согласитесь, нельзя же требовать, чтобы все короли женились на ваших содержанках. «Все, все!» — фыркал Железноградов. «Не говорите глупостей, ваше высокопревосходительство. Человек, живущий в меблированных комнатах, должен свой гонор спрятать, раз в брюхе пусто». Весь остаток дня патрон был в мерзейшем настроении. Еще бы! Он так предвкушал в самом недалеком будущем увидеть опереточную примадонну королевы Кипрской. И вдруг афронт? Да какой? Его, Железноградова, у которого на побегушках особы второго класса, его самым форменным образом выгнал этот нищий. Нельзя ли выслать этого короля? За что? Так вообще, без всяких причин. Я ничего не пожалел бы за право доставить себе это удовольствие. Железноградов кормил Обрыдлинку в одном из модных трактиров обедом. И, как назло, очутился за соседним столиком издатель городских тайн Лихадзеевский. К концу обеда за кофе Мисаил Григорьевич уронил массивный золотой портсигар. Уронил и ждет. Адмирал, кряхтя, нагибается. «Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство. Гассан, подними!» Упитанный бритоголовый татарин поднял портсигар. А на другой день в городских тайнах появился фельетон «Королева Кипрская», где с полными именами и с беззастенчивой откровенностью описывалась неудачная попытка Железноградова выдать Искрицкую за последнего вроде Лузиньянов. Влетела и Обрыдлинке за его роль в этом деле. Автор, не щадя красок, не забыл он и случай с портсигаром, целиком привел фразу банкира. «Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство, Гассан подними». Городские тайны покупались на расхват. Жадный до всяких скандалов читатель рвал у газетчиков журналец господина Лиходзеевского. После такого публичного шельмования Обрыдлинка хотел подать в отставку, но в конце концов философски махнул рукой. «К чему? Все равно этим не обелишь себя. И так уже треплют имя и будут еще трепать». «Плюньте», — успокаивал Железноградов. «Кто же читает подзаборный листок? Если хотите, даже реклама». «Благодарю вас за такую рекламу. В моем положении с такими вещами не шутят. Да и вам настало время избегать подобной рекламы. Вы теперь дипломатический представитель Республики Никарагуа». «А ведь верно», — спохватился Железноградов. «Я теперь персона грата, член дипломатического корпуса. Надо будет взяться за эту каналью, как его там, Добродеевский, что ли? Надо ему зажать рот. Я так сделаю, что его вышлют». Искрицкая, полушутя, задала Мисаилу Григорьевичу головомойку. «Ну и заварили вы кашу, мой платонический покровитель, чтоб вам ни дна, ни покрышки. Ославили меня, можно сказать, на всю столицу. Королева Кипрская, нет мне другой клички». «А что же я виноват? Я хотел сделать вас настоящей королевой Кипрской, не вышло, и боги ошибаются. Но знаете, моя очаровательная, что я вам скажу? Уж кому-кому, а только вам жаловаться не на что. После этой бешеной рекламы вы подцепите себе такого содержателя, что даже и вашему Корещенке дадите коленом в известное место». «Вашими бы устами», — задумчиво молвила Искрицкая. «И хотя я очень привязалась к моему Володе, но в конце концов должна буду с ним расстаться. Он слишком много времени уделяет своим изобретениям. Ко мне приходит усталый, измученный, и я получаю одни объедки. Зачем? Почему? Отчего? Если бы еще соперница была интересная, а то какая-то грязная слесарня, где он выпочканный, вымазанный, пропадает целыми днями. Женщины, в особенности избалованные, как я, не прощают такого небрежного к себе отношения. Нет, довольно с меня». «Смотрите, какой он паскудник, ваш Володя! Ей-богу, иметь кусок такого тела и не...» «Кстати, я вам расскажу один еврейский анекдот, может быть, слышали?» «Володя, Володя, вас зовут...» «Ах, это генерал в вагоне. Старо, слышала». «Кому старо, а кому молодо? Надо будет рассказать Андрею Тарасовичу Лихолетьеву. Не корми хлебом, а давай ему анекдоты. Нет, Надежда Фабиановна, ваш Володя — круглый дурень. Будь я на его месте, я бы вас... И я его бы возненавидела. Никогда не надо пересаливать ни в одну, ни в другую сторону. Женщина — инструмент очень тонкий. С нашей сестрой надо, ох, как умеючи обращаться. Ласка не вовремя, даже от любимого человека, не ласка, а отвращение». «Ну, извините меня, я таких тонкостей не понимаю. Я человек деловой, и создавать настроение этого уже... Ах, оставьте. Хочу, вот и все. А хочет ли она, какое мне дело? Лишь бы мне было вкусно». «Рабовладельческая теория». «Теория человека, могущего всякое желание щедро оплачивать». «С вами не сговоришься. Хорошо, что мы с вами только в платоническом альянсе». «К сожалению, волшебница моя, к сожалению. Слушайте, скажите мне, от кого это вам подают на сцену каждый вечер такие здоровенные корзины цветов в полтора человеческих роста? Кто же этот...» «Дурак», — хотел сказать Железноградов, но спохватился. «Счастливец». «А какое вам дело? Это касается меня и только меня». «Позвольте, ведь официально я же считаюсь вашим покровителем. Город безмолвно согласился, что мы делим вас пополам вместе с Корещенкой. Но при чем же здесь третий? Третий игрок под стол». «Так не угодно ли вам отправиться под этот стол? Я могу вас освободить». «И право, мой друг, ваша назойливость вовсе не окупается 3000 в месяц». Ни один только Железноградов обратил внимание на действительно чудовищные корзины, подававшиеся каждый спектакль Искрицкой. Два рослых капельдинера в униформе с трудом втаскивали к рампе эти цветочные оргии. По военному времени каждая такая корзина обходилась староватому поклоннику рублей в 500. Но староватый поклонник мог позволить себе и не такую роскошь, ибо звался он Аршаком Давыдовичем Хачатуровым. Это был он. Хачатуров нисколько не охладел к Елене Матвеевне, влюбленный по-прежнему, даже если не больше прежнего. Но она замораживала его своей ледяной холодностью и вместо наслаждения — одни муки. Ей, высокой, белой, такой свежей, несмотря на все под 40, он, этот маленький смуглый краб, этот хлипкий недоносок, был противен физически. И если она иногда без всякого желания отдавалась ему, то лишь потому, чтобы не потерять его, вернее, его миллионы, во вкус которых успела войти. И вдруг появляется соперница. Да, соперница, иначе он не забрасывал бы ее цветами. Хачатуров обратил внимание на Искрицкую, обратил от скуки, от вечных своих неудовлетворенных Еленой Матвеевной томлений. Кроме того, шикарная модная артистка. Связь с Лихолетьевой — вопрос честолюбия, связь с Искрицкой, вернее, пока тяготение к связи, вопрос тщеславия. Елена Матвеевна всегда холила себя, отвоевывая у времени красоту и уходящую молодость. Когда на ее горизонте появился Хачатуров, она удвоила культ своего тела, обратившись к услугам Альфонсинки. Теперь же, с появлением на горизонте соперницы, Лихолетьева ежедневно проводила на конюшенной 2-3 часа. Обе исполинские шведки, меняясь попеременно, массировали ее, а чтобы время не уходило понапрасну, мадам Карнац ухаживала за лицом Елены Матвеевны. Прикладывала какие-то особенные компрессы, надевала резиновую маску, пропитанную какими-то мазями, бюст затягивали словно в кирасу, в гуттаперчевый корсет, чтобы сообщить грудям упругость и чтобы не отвисали. Словом, Елена Матвеевна приняла вызов. Мадам Карнац на седьмом небе. Во-первых, чрезвычайно выгодная клиентка, а во-вторых, самое главное, благодаря такой интимной зависимости, Лихолетьева должна, охотно или неохотно, все равно пойти ей навстречу в делах. Однажды, когда Елена Матвеевна сидела в институте, откинувшись на гигиеническом кресле, сидела в красно-коричневой маске, такой зловещей, как будто кожа с лица была вся содрана, мадам Карнац, улучив момент, подъехала к ней. «Экселленс, у меня есть к вам один просьба. Для вас это не трудни. Сене па дефисиль. У меня есть один человек, это очень большой патриот. У него есть одна очень полезней поставка для войны. Пур ля гер. Это очень выгодно. Он пенеганье кельке шоз». Большие светлые глаза прямо и жестко смотрели в разрезах коричневой маски на Альфонсинку. Елена Матвеевна молчала. Женщина-шарик в бархатном платье немного смутилась. «Уверяю вас, экселленс, это очень чистое дело. C'est très, très patriotique». «Мадам Карнац, нас никто не слышит». Альфонсинка подкатилась к одним дверям, к другим, понюхав, назад вернулась. «Никого, экселленс, персон». «Вот что скажите, мадам Карнац, у вас бывает Искрицкая?» «Какой Искрицкий?» — спросила Карнац, выгадывая время и соображая ответ. «Не притворяйтесь, пожалуйста, Искрицкая одна, известная артистка». И, желая пресечь колебания Альфонсинки, Елена Матвеевна продолжала. «Если ее нет в числе ваших клиенток, очень жаль». «Ну да, мэ уй, экселленс», — обрадовалась Альфонсинка. «Она бивает в мой институт». «Се не паз ун дам дю монд, но это очень порядочный женщин, трэ камильфо». «Что вы ей делаете?» «Я ему деляй лицо». «Скажите, вы очень заинтересованы провести патриотическую поставку вашего знакомого?» «Конечно. Я бедный женщин, и я хочу маленький приватный заработок, маленький суплеман. Я берусь вам помочь, но с одним условием». «Пожалуйста, пожалуйста, экселленс, говорите». «В вашей работе, возможно, оплошность, ну, рассеянность, что ли. Раз вы делаете госпоже Искритское лицо, вы можете перепутать крем или мазь или компресс. Я уж не знаю что. Словом, вы меня понимаете? Вчерашняя красавица сегодня может подурнеть. Какая-нибудь злокачественная сыпь, какие-нибудь лишаи». Холодно, испытующе смотрели глаза на фоне красно-коричневой маски, ожидая ответа.